«Да они даже не подозревают об этом шуме», — изогнулся я. Бабе свернулся, закрылся. Затем слегка приоткрылся. «Ты тоже человек? Почему же в твоей полосе М нет такого шума?» «Шум есть. Просто я на некоторое время подавил его. Думаю, там, в материальном теле, я поднимаю невероятный грохот». ББ раскрылся и разгладился. «Понятно. Если ты это терпишь, то я тоже вынесу. Давай продолжим о выживании». Я медленно развернулся вокруг своей оси. В окрестностях, неподалеку от этого места, в пространстве и времени, можно удовлетворить все потребности. Все, что захочешь. Сколько захочешь, когда захочешь. Достаточно настроиться на нужную метку. ББ замерцал. Тут много питания, то есть пищи. От гамбургеров в этом квартале до ресторанов вон в той башне вдалеке. Достаточно зайти, и тебя тут же накормят до отвала. Тепло, прохлада и, как его, хижины, где живут, вещество, которым окружают тело. Все это есть. А как насчет создания копий, воспроизводства? Я закружился. Думаю, с этим тут тоже нет никаких сложностей, если хорошенько поискать. Впрочем, большая часть людей занимается этим, не для создания копий. А зачем воспроизводиться, если не собираешься создавать копию? Расплылся ББ. Я замерцал. Согласно моему восприятию, инстинкт выживания настолько силен, что просто заставляет все виды живого заниматься воспроизводством. По этой причине само занятие является довольно веселым. ББ снова расплылся. Веселым? Я бы не сказал, что тем двоим было уж очень весело. Я изогнулся. Чтобы понять, нужно стать человеком. Посылом этого не объяснишь. Так или иначе, эту сторону стремления к выживанию здесь тоже можно удовлетворить. По-разному. На сколько угодно ладов. ББ ярко засветился. Ага, теперь все понятно. Это специально придумано, да? Тут есть все необходимое. Люди получают, что хотят. Каждый вихрь втягивает нужное и возвращается назад. Я свернулся и закрылся. Все это оборачивалось поучительным уроком не столько для ББ, сколько для меня. Я с самого начала подозревал, что ничего не выйдет. Так и получилось. Но как же мне объяснить ему, что все эти люди тратят большую часть времени на работу только для того, чтобы выжить? Как объяснить, что много людей часто хотят одну вещь, и ради этого они убивают друг друга, что борьба за выживание затягивает, и человек уже не может остановиться, даже если у него есть все необходимое? Как рассказать, что люди собираются в огромные группировки под названием «государство» и пытаются уничтожить другие государства, которые якобы угрожают их выживанию? Как втолковать, что выживание настолько овладело мыслями и поступками человека, что он совершенно позабыл о других формах существования, кроме физического? «Ты опять протекаешь, Роб», — вставил ББ. «Ты прав. Мне в этом не разобраться. Что такое работа? Убивать других и питаться ими? А что значит «забывать»?» Я сделал все, что мог. Работа – то, что делают люди, чтобы получить деньги. Энергию. Ее можно давать другим людям как оплату, а взамен человеку дают то, что ему нужно для удовлетворения инстинкта выживания. Деньги? Должно быть мощная энергия. Но у меня нет о ней никаких посылов. И не может быть. Деньги есть только у людей. Это сугубо физическое явление. Работа тоже есть только на Земле, среди людей. Хуже того, сообщество людей, так называемое государство, а большие группировки. У нас в КТ-95 тоже есть группы игроков. Да, большие группы людей. Так вот, у каждой группы есть свой тип денег энергий. Ими можно обмениваться. ББ разгладился. Значит, если мне нужен олень, чтобы питаться, или хижина, одежда для тела, я должен отдать за них деньги и энергию. Да, работаешь, получаешь деньги, платишь и берешь. Он сосредоточился на проносящихся мимо машинах. А это тоже одежда? Ее можно получить за деньги? И именно за деньги ее и получают. Как-то все сложно. ББ полностью разгладился. Если бы я был человеком, то держался бы в стороне от этого. Просто бродил бы, делал копии и не заботился бы ни о чем другом. Что смешного? Я уже вовсю кружился, не в силах закрыться. Неужели для этого тоже нужны деньги? Расплылся он. В определенном смысле без них не обойтись. Выгнулся я.